«Мне здесь не нравится, Дуайт», – произнесла Уайти, окинув хмурым взглядом темное помещение бара. «Там Бу. Ты что, забыла?» Он лениво отхлебнул глоток из стоявшего перед ним стакана. «Мне безразлично. Назови ты себя хоть королевой Майя», – огрызнулась Уайти. «Все равно мне здесь не нравится». Бар, в котором они находились, был типичным дешевым погребком, ничем не выделявшимся среди множества других подобных заведений, которыми изобиловали улицы вблизи любого космопорта. Его клиентура состояла в основном из членов экипажа звездолетов, получивших увольнительную, и обслуживающего персонала космопортов, купе с несколькими местными девицами легкого поведения, обкаживающими посетителей за грязными столиками, расставленными вдоль стен. Одна потрепанного вида проститутка стояла неподалеку, облокотившись о стойку бара, и беседовала с буфетчиком. Когда она расхохоталась, казалось, что ее отвислые груди, выступавшие из низкого выреза платья, вот-вот выскользнут наружу. «Согласен, это местечко не из тех, что можно назвать первосортными», — признал Тамбу. «Но ведь мы не рассчитывали встретить здесь изысканное общество». «Я вовсе не это имела в виду», — сердито бросила в ответ Уайти. «Мне случалось бывать в местах и похуже». «Ты все еще беспокоишься насчет Пэка?» «Мне это тоже не по душе. Оставить одного единственного человека на борту корабля означает напрашиваться на неприятность. Но у нас нет другого выхода. Мы трое должны здесь быть для совершения сделки. Ты для технической экспертизы, я для ведения переговоров и Егор для защиты. Это небезопасно, но только так мы сможем решить этот вопрос». «Да я совсем не про это. Тогда в чем же дело? Мне не нравится вся эта затея. Когда я согласилась присоединиться к вам в этой вашей погоне за пиратами, я не предполагала, что мы будем вынуждены прятаться по разным углам, словно самые заурядные преступники. Это всего лишь временная ситуация», – заверил ее Тамбул. «Только до тех пор, пока наш корабль не будет полностью оснащен. Пока у нас нет другого выбора». «Не скажи. Мы могли бы приобрести нужное нам вооружение по обычным каналам, как все прочие корабли. Это невозможно, Уайти. Оружие такого типа, которое нам требуется, нельзя достать обычным путем». «Но как же другие корабли?» — начала была Уайти. «Другие корабли покупают устаревшее оружие, которое оказывается совершенно бесполезным, когда им приходится отражать нападение пиратов», — прервал ее Тамбу многозначительным тоном. «Мы ведь не просто странствуем от планеты к планете в надежде на то, что пираты нас не заметят. А напротив, собираемся активно преследовать их. Поэтому нам требуется вооружение, не уступающее или даже превосходящее по мощи то, которое используют они на своих кораблях». «Пожалуй, ты прав». «Так я знаю, что я прав. Мы уже обращались к доброй дюжине торговцев оружием и везде получали один и тот же ответ. Оружие с такими характеристиками достать невозможно. Они пытались сучить нам какую-то допотопную пушку или нечто подобное, сведя сквозь зубы, что нам такой защиты в большинстве ситуаций будет достаточно. Пару раз шепнули даже о черном рынке оружия, существующем на Трепеке. Вот мы здесь. Если не найдем то, что ищем, нам придется обратиться в другое место, только и всего-то. Нам нельзя рисковать, ввязываясь в битву с устаревшим оружием». «Но мы могли бы уклониться от борьбы». «Ни малейшего шанса», — стоял на своем Тамбу. «Первый же раз, как только мы попытаемся приблизиться к пиратскому кораблю, они сразу же откроют огонь, особенно если решат, что мы уступаем им в классе вооружения. Хотелось бы мне, чтобы дело обстояло иначе, но, к сожалению, такова суровая реальность». «Я имела в виду, что нам вообще следовало бы оставить эту идею охоты за пиратами». Тамбу откинулся на спинку стула и испытующе посмотрел на нее. «Что тебя беспокоит, Уайти? Мы уже неоднократно обсуждали это, все четверо. Ты тогда была полностью согласна с остальными, а теперь вдруг оказывается, что ты против всего. Оружие, сражения, погони за пиратами. Что случилось? Неужели ты передумала?» «Не знаю», — призналась Уайти. «Я никогда не была горячей сторонницей этого плана, но вы трое влекли меня за собой, в особенности вы, мистер Тамбу. Иногда вы проявляете просто поразительный дар убеждения. Теперь же, когда мы на деле приступили к его осуществлению, я не знаю. Наверное, я просто немного боюсь». «Ты еще можешь выйти из дела, если пожелаешь», — предложил Тамбу мягко. «Я не этого боюсь», — Уайти неожиданно улыбнулась. «Кто знает, в какие переделки вы трое можете попасть, если меня не будет рядом, чтобы следить за вами». «Нет, хотя я иногда и позволяю себе поворчать, но мы по-прежнему вместе». «А ты уверена в том, что я не уговариваю тебя снова?» Да, конечно, но не стоит смеяться над моими словами насчет твоей способности убеждать людей. Я говорила, это совершенно серьезно. В тебе есть нечто такое, не знаю как назвать, что дает тебе возможность склонить любого человека на твою сторону. Если бы ты не был таким честным парнем, из тебя вышел бы отличный плут. Мне не хотелось бы с тобой спорить, Уайт, запротестовал Тамбу. Но ты заблуждаешься. Может быть, на тебя мои доводы и действуют, но они действуют и не на всех. Я помню двух девушек-близнецов, между прочим, с которыми Эгор и я решили поразвлечься на Айле. Их совершенно невозможно было в чем-то убедить. Ну, так же, как и их родителей, да и полицию в придачу. Если уж на то пошло. Нам еще повезло, что наш капитан вступился за нас. Правда, вмешался он только потому, что не хотел потерять сразу двух людей своего экипажа. А вовсе не потому, что я его уговорил это сделать. «Слушай, а где же Эгор?» Перебила его Уайт, бросив тревожный взгляд в сторону двери. «Ему пора бы уже вернуться. Об Эгоре не беспокойся. Он и сам способен позаботиться о себе. Просто не привык следить за часами, но в остальном на него вполне можно положиться». «Если ты так считаешь...» «Ну вот, ты опять!» «Что?» «Опять?» «Сказал всего лишь несколько слов и уговорил меня не волноваться. Как раз об этом я и веду речь. Ты бы мог успокоить даже кошку в самый разгар выставки собак. Не в самой большой степени, чем любой другой. Иногда мне это удается, иногда нет. Не стоит делать из мухи слона. Ты сам веришь в это не больше, чем я», — фыркнула Уайт. «Если бы ты не думал, что способен повлиять на большинство окружающих, зачем же тебе тогда понадобилось прийти сюда вместе с нами на переговоры? Потому что я немного лучше разбираюсь в цифрах, чем большинство других людей. Если не считать этого. Ты говорить умеешь гораздо лучше, чем большинство других людей. Ты чувствуешь, когда нужно нажать на собеседника, когда дать задний ход. Это многого стоит». «Наверное, ты права», — признался Тамбу. «Но зачем же делать из этого предмет для спора? Ты так хорошо разбираешься в бортовом оборудовании звездолета, что рядом с тобой я чувствую себя школьником. У каждого из нас есть своя область, в которой ему нет равных. И что с того? Разница состоит в том, что работая с машинами, а ты имеешь дело с людьми», — отозвалась Уайт. «Я знаю, что делаю и каких результатов можно ожидать от моей работы. Не думаю, что то же самое относится к тебе. Допустим, что это так», — согласился Тамбу. «Но я все же не понимаю, почему это тебя так волнует». «Да потому что это опасно. Тебе кажется, что ты делаешь только то, чего хотят от тебя другие, и тебе никогда не приходит в голову, что в действительности ты подчиняешь их себе. То, что мы обычно соглашаемся с тобой, когда ты заканчиваешь разговор, вовсе не означает, что мы были на твоей стороне, когда ты только начал». Внезапно Тамбу сжал ладонь Уайти, прервав ее речь. «Внимание, похоже, к нам пожаловали гости». Три фигуры прямиком продвигались к их столику, не оставляя ни малейшего сомнения в конечной цели их маршрута. Девушке было лет 25-30. Она носила короткую блузку на бретельках, шорты и сандалии. Ее белокурые волосы были коротко подстрижены. Вторым был смуглолицый юноша, по виду еще подросток, в летней рубашке без рукавов, расстегнутой до талии. Свободного покроя брюки и легкие кожаные ботинки, доходившие до лодыжек, завершали его наряд. Хотя одежда парочки не была форменной, их взгляды выражали нечто общее, что выделяло их среди других посетителей бара. Мужчина, возглавлявший группу, по внешности резко отличался от своих спутников. Ему было за 50. Короткая стрижка в сочетании с выразительными чертами лица делала его похожим на какого-то кавказского Будду. Рабочий комбинезон механика придавал его приземистой плотной фигуре вид толстяка-коротышки. Однако в походке чувствовалась почти кошачья грация. Все трое носили на поясе бластеры. «Не возражаете, если мы присоединимся к вам?» — осведомился их предводитель, улыбаясь и одновременно протягивая руку к одному из свободных стульев рядом со столиком. «Раз уж вы спрашиваете...» «Да, возражаем», — улыбнулся в ответ Тамбу, перехватив ногой стул и отодвинув его подальше в сторону. «Мы кое-кого ждем». На мгновение глаза незнакомца сузились, однако улыбка не сходила с его лица. «Это не важно», — он пожал плечами. «То, что мы собираемся вам сказать, не займет много времени». «Тем лучше», — сухо заметила Уайт. Эти слова вызвали ответную реакцию спутников незнакомца. Мускулы их напряглись, и глаза угрожающе сверкнули в сторону негритянки. Однако предводитель воспринял колкость достаточно спокойно. «Не слишком-то любезно, а?» Рассмеялся он, указав на нее кивком головы. «Вы говорили, что у вас есть к нам какое-то дело», напомнил ему Тамбу, в голосе его проскользнули резкие нотки. Незнакомец одобрительно кивнул. «Мы слышали о том, что вы повсюду ищете оружие, обладающее особенно большой разрушительной силой». «Откуда вам это известно?» Раздраженно перебила его Уайт. «Какое это имеет значение, если информация верна?» «А почему вы решили, что она верна?» Удивился Тамбу. «А хотя бы потому, что ваша подружка не стала этого отрицать!» Ухмыльнулся незнакомец. «Даже если допустить на минуту, что вы правы, какое это имеет отношение к вам?» Спросил Тамбу. «Может, вы сами продаете оружие?» Незнакомец запрокинул голову и расхохотался. «Я, черный Джек, торговец оружием? Вот уж ни за что в жизни!» Смех его вдруг прервался, взгляд стал настороженным. «Ну а теперь, когда вы узнали от меня то, что хотели, может быть, вы не сочтете за труд ответить на один мой прямой вопрос?» «А именно?» – спросил Тамбу. «Но хотя бы пираты вы или нет?» – отозвался черный Джек. Его шустрые, как у хорька, глазки перебегали с одного собеседника на другого. «Нет, мы не пираты. А даже если бы и были ими, вряд ли бы стали признаваться в этом открыто». «А почему бы и нет? Я, например, этого не скрываю. Черный Джек – мое имя, пиратство – мое призвание. Я сколотил на этом занятии приличный капитал за последние 5 лет. Теперь, когда из ваших слов я понял, что вы вне игры, у меня есть к вам деловое предложение». «И какое же?» – осведомилась Уайти. Любопытство взяло в ней вверх над всеми прочими чувствами. «Могу вас заверить, что это абсолютно честная сделка. Вы сообщаете нам по секрету, куда вы направляетесь со следующей партии груза. Мы встречаем вас там, оставляем несколько живописных, но легко поддающихся ремонту пробоин в корпусе вашего корабля, освобождаем вас от груза и затем делим между собой прибыль пополам». «Я не совсем понял вашу логику», – произнес Тамбу. «Не могли бы вы вернуться назад и объяснить все с самого начала?» «Послушайте». Черный Джек раздраженно завращал глазами. «Если вы сами не при деле, значит, эти орудия большой мощности нужны вам для того, чтобы обеспечить сохранность груза. А раз уж вы готовы вложить такую крупную сумму за вооружение, резонно предположить, что и то имущество, которое вы собираетесь защищать, тоже представляет собой значительную ценность. Я прав?» «Продолжайте», — ответил Тамбу уклончиво. «Ваши шансы провести ценный груз до мест назначения ничтожны. Вы не можете сохранить в тайне такое крупное дело, и каждый космический волк в этом секторе будет охотиться за вами. Если вы решитесь принять сражение, а именно так, похоже, вы и намерены поступить, то весьма вероятно потеряете не только ваш груз, но и корабль, да и жизни в придачу. И поэтому вы собираетесь проявить великодушие и предложить нам более выгодную сделку», — заметил Тамбу, скривив губы. «Почему бы и нет? Если вы примете мое предложение, никто из нас не потеряет ни одного человека, и мы оба в конечном итоге станем богаче. Все останутся довольны, кроме страховой компании, конечно, которой придется возместить убытки. Но они и так уже получили свой куш». Он смотрел на них весь сияя, явно в восторге от собственной изобретательности. Тамбу улыбнулся ему в ответ. «Сделки не будет», – произнес он коротко. Лицо черного Джека вытянулось. «Это еще почему?» – спросил он обиженным тоном. «Да потому, что мы не настолько глупы. Что если мы сообщим вам наш маршрут и не попытаемся скрыться с назначенного места встречи, как только вы появитесь? Что помешает вам тогда продырявить насквозь корабль, а заодно и нас, и забрать себе весь пирог вместо половины?» Черный Джек больше не улыбался. «Я готов допустить, что в таких делах вы вряд ли станете полагаться на одно мое слово». «Здравая мысль», – вставила Уайти. «Хочу только добавить, что в моих же собственных интересах превратить наши отношения в долгосрочное деловое партнерство. 4 или 5 долей в сумме составляют больше, чем 2, если вы меня понимаете». «Не кажется ли вам, что у страховой компании очень скоро могут возникнуть подозрения? Я уже не говорю о наших клиентах», – спросил Тамбу. «Мы могли бы делать небольшие перерывы», – — пояснил черный Джек, вновь оживившись. «Пропускать несколько грузов беспрепятственно или конфисковывать только действительно крупные партии. К тому времени, когда кто-нибудь догадается, что дело тут нечисто, вы уже успеете скопить достаточно денег, чтобы уйти на покой. И тем не менее, сделка не состоится, черный Джек. Я ценю ваше предложение, но мне все же кажется, что нам лучше положиться на орудия, о которых вы упоминали, чем на того, кто держит нас под прицелом. Вы ведь понимаете, что это значит, не так?» — прогремел черный Джек. Лицо его приняло мрачное выражение. «Если мы встретим вас за пределами планеты, пощады не будет. Взаимно», — подхватил Тамбов, кивнув. «Не забудьте поставить об этом в известность вашу команду, прежде чем вы повернете против нас дуло своих орудий. Это ваши трудности». Черный Джек развернулся, собираясь уходить. «Одну секунду, черный Джек», — окликнул его Тамбов. «У меня есть еще один последний вопрос, прежде чем вы и ваши приятели удалитесь». «Что такое?» — сердито бросил пират. «А как бы вы поступили, представься мы пиратами? Тогда бы я вам посоветовал держаться подальше от моей территории. Я не привык церемониться с парнями, которые пытаются вторгнуться в мою зону». «А где находится ваша зона?» — осведомился Тамбук простодушным тоном. «Вы узнаете об этом, как только пересечете ее границу. А до тех пор почаще оглядывайтесь через плечо. Спросить никогда не излишне», — пожал плечами Тамбук. Белокурая девушка что-то прошептала на ухо черному Джеку. Он внимательно слушал. Лицо его медленно расплывалось в улыбке. «Хороший вопрос. Вооружение, которое вы ищете, стоит больших денег. Они у вас сейчас при себе или на борту вашего корабля?» Внезапное напряжение наполнило воздух бара. Две вооруженные группы в упор смотрели друг на друга. «Не думаю, что мне стоит отвечать вам», — произнес Тамбу невозмутимо. «Почему же? Так вы могли бы избавить нас от необходимости прибегать к более жестоким мерам, чтобы выяснить это». «Потому что человек, которого мы ждали, только что показался в дверях», — улыбнулся Тамбу, глядя прямо в глаза пирата. «В самом деле?» — усмехнулся черный цвет. «В самом деле?» — отозвался Эгор, вырастая грозной тенью за спинами трех пиратов с бластером в руках. «Эти трое причиняют вам беспокойство, капитан?» «Беспокойство?» Тамбу снова улыбнулся, глядя на застывшую неподвижную троицу. «Нет, ничего подобного. Собственно говоря, эти господа как раз собирались положить сюда на стол свое оружие и пойти выпить по стаканчику. Не так ли, черный Джек?» Пират, поджав губы, кивнул и, вынув свой бластер из кобуры, осторожно положил его на стол. Его спутники один за другим последовали его примеру. «Мне кажется, — заметил Тамбу, — что вон тот столик напротив, где мы сможем вас видеть, подойдет. И держите ваши руки над столом». «Хорошо, я еще припомню вам это», — проворчал черный Джек, направляясь во главе группы к указанному ему столику. «Что это все значит?» — удивился Эгор. «Так, небольшая разборка», — пояснила Уайти. «У меня вдруг возникло сильное желание взглянуть на них сквозь прицел орудийной установки. Кстати, ты нашел своего знакомого бизнесмена?» — перебил ее Тамбу, обращаясь к Эгору. «Разумеется», — кивнул тот. «Он ждет снаружи. Я оставил его там, когда увидел посторонних людей у вашего столика. Он ужасно слабонервный тип». «Ладно, веди его сюда», — распорядился Тамбу. «Чем скорее мы покончим с этим, тем лучше». «Ты уверен, что все будет в порядке?» — спросил Эгор, указав кивком на трех пиратов, сидевших на другом конце бара и сердито поглядывавших в их сторону. «Думаю, да», — заключил Тамбу, предварительно взвесив в руке один из бластеров и бросив многозначительный взгляд на черного Джека. «Давай, сходи за ним». Эгор вернулся к столу в сопровождении лысого чудовищного человечка в очках, который крепко прижимал к груди свой кожаный чемоданчик, словно утопающий, хватающийся за спасательный пояс. Пока их представляли друг другу, глаза его то и дело встревоженно обращались к бластерам, лежавшим на столе. «Я надеюсь, осложнений не возникнет, не так ли?» «Успокойтесь, мистер Хендрикс», — заверил его Тамбу. «Все находится под контролем. Для торговца оружием вы, однако, уж слишком волнуетесь при виде бластеров», — заметила Уайти. «Из того, что я продаю оружие, вовсе не следует, что мне нравится быть поблизости, когда выпускают в ход», — проворчал Хендрикс в свою защиту. Будь на то моя воля, я бы общался с клиентами только по почте. Я вас прекрасно понимаю, согласился с ним Тамбу. Ну а теперь, мистер Хендрикс, вы с Уайти можете приступить к обсуждению технических деталей. А я тем временем хотел бы поговорить с Эгором. Торговец кивнул и принялся открывать свой чемоданчик, между тем, как Тамбу отвел Эгора в сторону. Эгор, у меня есть к тебе пара поручений. Я думал, что мне следует быть здесь для переговоров, нахмурился великан. Я тоже, мой друг, но это сейчас гораздо важнее. Отправляйся в космопорт и разузнай там все, что можно о корабле Черного Джека. Кого? Эгор недоуменно прищурился. Того самого субъекта, вон за тем столиком напротив. Постарайся, если тебе удастся получить подробное описание его корабля, и передай все данные Пэку. Предупреди его, чтобы он оставался наготове у орудий и открывал огонь сразу, как только этот корабль появится поблизости. Но наших орудий недостаточно, чтобы отразить атаку вооруженного до зубов корабля. Я знаю, но пока мы не покончим с этим делом, это все, чем мы располагаем. Если моя догадка верна, то команда Черного Джека вряд ли станет лезть в драку, пока его самого не будет там, чтобы подать сигнал. Ты собираешься задержать его здесь? Ну тогда зачем мне? Он мог тайно связаться с ними через передатчик, перебил его Тамбу. Если кто-нибудь на борту его корабля послушал наш разговор, это могло возбудить в них крайнее любопытство на наш счет. Возможно, как раз в эту самую минуту они преследуют Пэка, воскликнул Эгор. Верно. Так что поторопись, времени на споры нет. Окей, только внимательно следи за тем столиком. Я им не доверяю. «Я тоже, мой друг», — отозвался Тамбу. Однако великан уже спешил прочь из бара. Тамбу вздохнул и присоединился к Уайти и Хендриксу, передвинув свой стул так, чтобы наблюдать за столиком Черного Джека, не поворачивая головы. «Прошу прощения за то, что задержался», — произнес он извиняющимся тоном. «Ну как у вас тут дела?» «У Хендриксона есть то, что нам нужно», — Уайти отодвинулся от стола. «Орудия совместимы с бортовыми системами нашего корабля. Если бы они обладали большей мощностью, у нас бы просто не хватило энергии, чтобы вести из них огонь». «Вот как!» – удивился Тамбу. «Откуда же они взялись?» «Насколько я могу судить?» – ответила Уайти. «Они были вывезены в качестве трофеев с одного из старых звездолетов планеты Тамер. Никто больше не применял орудия такой большой разрушительной силы». «Профессиональная этика требует, чтобы я никогда не раскрывал свои источники, ровно как и имена своих клиентов», — заметил Хендрикс. «Насколько эти орудия превосходят по дальнобойности их вооружение?» — спросил Тамбу, указывая на трех пиратов, все бросавших на них гневные взгляды. «Вы имеете в виду Черного Джека?» — осведомился Хендрикс, уставившись поверх очков в его сторону. «Радиус действия ваших орудий будет в полтора раза больше, чем у любого из имеющихся на его корабле орудий». «Хорошо», — Тамбу довольно кивнул. «А теперь самый главный вопрос. Сколько это будет стоить?» Хендрикс вынул блокнот и что-то быстро набросал на листке. «Я не люблю торговаться», – произнес он, швырнув блокнот через стол. «Это твердая цена, включая установку». Тамбу взглянул краешком глаза на указанную на листке цифру и улыбнулся. «Давайте будем реалистами, мистер Хендрикс. Мы собираемся приобрести орудие без корабля в придачу. К тому же уже бывшее употребление». «В отличном состоянии», – возразил Хендрикс. «Их хранение на складе уже обошлось мне достаточно дорого». «Тем больше у вас оснований поскорее сбыть их с рук», – заметил Тамбу. «Кроме того, вряд ли спрос на залежалый товар может быть высоким». Хендрикс хотел было протестовать, но Тамбу остановил движением руки. «К счастью, я тоже не люблю торговаться. Вот предельная цена, которую я вам могу прямо сейчас предложить. По установке мы займемся как-нибудь часами». Он перечеркнул сумму, проставленную Хендриксом, и написал поверх нее собственную. «Ну это же просто смешно!» Возмутился Хендрикс, едва взглянув на листок. «Хотя мне приходится порой иметь дело с пиратами, я вовсе не намерен спокойно стоять и смотреть, как меня грабят. Пусть уж лучше эти оружия ржавеют на складе, чем...» Тамбу улыбнулся про себя, слушая разглагольствования собеседника. Несмотря на обилие слов и язвительный тон возражений Хендрикса, тот даже не двинулся со своего места, когда ознакомился с предложением. Но очень скоро они все-таки пришли к соглашению.